Социальный капитал. Чтобы вырасти в доходе, мы часто фокусируемся на знаниях, талантах, образовании, стратегиях. Но есть один ресурс, без которого даже самый гениальный план может остаться в столе. Это социальный капитал. И сегодня он не ограничивается только друзьями или бизнес-контактами. Социальный капитал включает в себя аудиторию, репутацию, способность проявляться в мире, особенно через соцсети, привлекательность как личности и профессионала. Что такое социальный капитал? Это не просто связи, а качество наших связей. Сюда входят не только полезные знакомства, но и то, насколько люди хотят взаимодействовать с вами, доверяют вам, слушают вас, вспоминают о вас, рекомендуют вас. Социальный капитал — это то, что открывает нам новые двери, создает возможности, о которых мы даже не думали, приносит клиентов, предложения, деньги, рост. В идеале в окружении каждого из нас должны быть люди, которые пойдут за нами, если мы позовем, и доверятся, если мы попросим. Если вы сейчас обратитесь к своему окружению, сколько человек пойдет за вами? Если вы что-то придумаете, разработаете, у вас появится интересная идея, вам нужны будут люди, которые вас поддержат и пойдут за вами. Кто это будет и сколько их? Почему это важно? Деньги приходят через людей, а именно через доверие тех, кто знает вас, читает или слушает, рекомендует, уважает и ценит. Репутация — основа доверия и роста. Сегодня не обязательно вкладывать миллионы в рекламу, чтобы быть замеченной. Достаточно быть видимой, проявленной, настоящей, последовательной. Если профессионал, каким бы замечательным и редким бы он ни был, не заявляет о себе, не показывает себя или свой продукт в информационном поле, то его потенциальные клиенты о нем и не узнают,